Глава 59. Нас учили одним и тем же боевым приемам, но у Дева было преимущество в несколько лет практики. Схватив меня за запястье, он выбил из моей руки пистолет. Затем сделал шаг вперед и развернулся, чтобы провести бросок через плечо. Я помешала ему, расслабившись и навалившись на него всей своей массой, заставив его потерять равновесие и отступить. Падая, я сгруппировалась и кувыркнулась через голову назад, дернув за собой Дева, потому что он так и не отпустил мою руку, из-за чего он пролетел у меня над головой и врезался в планширь по правому борту. Очко в пользу Анны. Мой раненый бок дико пекло. Я чувствовала, как по животу течет кровь. Я с трудом встала, а у Дева даже дыхание не сбилось. «Ты ранена?» — заметил он. И хватило же наглости проявить беспокойство, пока его слова «глупая девчонка» с соляной кислотой разъедали мне мозг. «Ты уже проиграл, Дев!» «Я так не думаю. У нас достаточно техники и информации, чтобы сделать нашу следующую лодку «Аранакс» убийцей Наутилуса. И вряд ли твои друзья решатся тронуть эту яхту, пока на ее борту ваш бедный больной профессор». Он провел серию ударов кулаками, вынудив меня снова отступить к перилам. Я блокировала, парировала, уклонялась, но с каждой секундой руки и ноги тяжелели, голова напоминала болтающийся на шее воздушный шар. Я шагнула в бок и перехватила руку Дева, надеясь вывихнуть ему локоть, но он слишком хорошо знал этот прием. Упав на одно колено, он сделал подсечку, и я покатилась по палубе, едва успев блокировать его следующий пинок. Он отступил, давая мне передышку. «Нам не обязательно сражаться, Анна. Мы все еще одна семья». Моя слабость расслабила его, сделала добрее. Я ненавидела его за это. Я ему нравилась только как маленькая, нуждающаяся в нем сестренка, самая младшая из Дакаров. «Да, мы одна семья», — морщась я встала. «Поэтому твое предательство так сильно меня ранило». Я насела на него, лишь бы стереть с его лица эту самодовольную улыбочку, но он легко отражал все мои удары. Ворона тем временем неслась на всех парах к разлому в атолле. Полуденное солнце жарило мне плечи. Мой скафандр из немония был легким и гибким, но он не предназначен для рукопашной на суше. Я тяжело дышала. Мои движения замедлялись, силы убывали. И Дев это знал. Злость придала мне секундное ускорение. Я сделала вид, будто хочу шагнуть вперед, и всадила кулак Деву под дых. Мой учитель физкультуры, доктор Кайнд, мог бы мной гордиться. К сожалению, я слишком вымоталась, чтобы закрепить успех, и, задыхаясь, отпрянула, пока Дев, скорчившись, схватился обеими руками за живот. «Я не предатель, Анна!» — процедил он, скрипя зубами. «Это из-за Гардинг-Пенкроф наши родители погибли. ГП уже сотню раз могли спасти весь мир с помощью технологий Немо, но вместо этого их прятали. Они лишили нас наследия». Я взглянула на Джема, так и лежащего лицом вниз. Его пальцы дергались, но в ближайшее время на него можно было не рассчитывать. Ну, хотя бы старшекурсники Land Institute еще не наводнили палубу, торопясь на помощь Деву. Это был только наш бой. Мой и моего брата. Как в старые добрые времена. Только сейчас все было иначе. «Наутилус нам не принадлежит», — сказала я. «Он сам по себе». «Сам по себе?» — фыркнул Дев. «Да будет тебе, Анна. Эта машина, придуманная принцем Дакаром, она наша». Он прыгнул, чтобы меня повалить, но я ускользнула, или, скорее, неуклюже шагнула в сторону. Рана в боку пульсировала болью. Вся внутренняя поверхность моего скафандра была уже в теплой липкой крови. «Я хотел тебе рассказать», — продолжил Дев, как будто мы дружески болтали. «Но ты была не готова. Ты не знала об Альтеке. Ты не понимала, что ГП сделала с нашей семьей. Они запудрили тебе мозги, но пора проснуться». Я бросилась на него с криком. Не самое удачное решение. Я замахнулась кулаком, на самом деле собираясь всадить ему коленом в пах, но он это предвидел, блокировал удар и отшвырнул меня в сторону, как манекен. Я бухнулась прямо на копчик, и мой позвоночник прошила боль. «Сдавайся!» — бросил Дев. «Не глупи!» Глупая девчонка. Мои пальцы за спиной сомкнулись на чем-то шершавом и металлическом. Один из пистолетов Джема. «Признаю, я тебя недооценил», — сказал Дев. «Тот гигантский осьминог!» — он тряхнул головой. Расскажешь потом, как тебе удалось это провернуть. Но тебе, как и мне, не место в ГП. Мы вместе поднимемся на борт Наутилуса, и ты передашь мне командование. И я получу то, что по праву принадлежит мне». Каким-то чудом я поднялась на ноги. Увидев в моей руке пистолет, Дэв нахмурился. «Слушай, Анна, у тебя уже был шанс меня убить, но ты не смогла, забыла?» «Убить его?» И внезапно меня осенило, почему Дэв проявил ноль интереса к оружию Джема. Он думал, что они заряжены стандартными пулями. Меня стал душить смех. Дэв не собирался меня убивать, и он знал, что я тоже его не убью, поэтому пистолеты были ему без надобности. У моего брата и мысли бы не возникло воспользоваться нелетальными боеприпасами. Дэв предпочитает играть в нападении. Похоже, мое истерическое хихиканье выбило его из колеи. «Анна, ты потеряла много крови», — произнес он заботливым тоном старшего брата. «Опусти». «Ты не понимаешь, Дэв». Я подняла пистолет. «Подводная лодка не принадлежит тебе по праву. А вот что действительно по праву твое, так это твоя семья, твои друзья. И ты все это уничтожил». Я выстрелила три раза. От последней пули его голова дернулась назад, и между глаз у него появилось мерзкое красное пятно. Он рухнул навзничь на палубу, раскинув руки и ноги. Моя истерика сменилась отчаянием. Всхлипывая, я выронила пистолет. Не знаю, сколько я так проплакала рядом с братом. Сильный пульс не вызывал сомнений, что он выживет. Но мне все равно было больно. Что-то, связывающее нас, умерло. Неподалеку застонал Джем. «Анна?» Я вытерла лицо. «Привет». Я подошла к нему на дрожащих ногах. Он выглядел сонным и ошарашенным, но в целом довольно неплохо для того, кого недавно треснули по голове храповиком. Я показала ему два пальца. «Сколько пальцев?» Он сощурился. 25? «Жить будешь». «Дэв?» «Я о нем позаботилась», — сказала я, стараясь не подпустить в голос дрожь. Я выстрелила в него резиновыми пулями. Джем округлил глаза. «Я даже представить не могу, чего тебе это стоило. Ты...» «Я в порядке», — солгала я. «Со мной все будет в порядке». Я попыталась его приподнять, но он застонал и снова лег. «Думаю, мне стоит еще немного полежать. Почему яхта остановилась?» Я и не заметила, что двигатели заглохли. Мы торчали посреди воды, а значит, кто-то остановил яхту. Значит, на борту есть еще враги. «Я проверю мостик», — вызвалась я. «Ты ужасно выглядишь». «Спасибо. Не волнуйся, у меня есть пистолет». «Это хороший пистолет», — согласился Джем. «Будь осторожна». Шатаясь, я побрела к мостику. Сейчас меня, пожалуй, могла уделать и трехлетка с аквапалкой, но нужно было зачистить яхту. На мостике меня ожидал еще один сюрприз. Старшекурсник Л.И. лежал без сознания на полу, а над ним стояла кудрявая девочка в скафандре из Немония и с лейденским пистолетом в руке. «Эстер?» — прохрипела я. Она обернулась и смущенно зарделась. «Я получила твое сообщение по рации. Оказывается, не только дельфины могут проплыть по той трубе, что ведет в аквариум в твоей каюте». «Я так тебя сейчас люблю», — сказала я. «Я знаю. Кажется, ты вот-вот упадешь в обморок». И, конечно же, Эстер оказалась права. У меня подогнулись колени, и она едва успела меня подхватить, пока мое сознание погружалось в неведомые даже моему телу глубины.